В Антиохии. Начало первого путешествия апостола Павла. Ученики Христова, бежавшие от гонений, начавшихся после убиения Стефана, распространялись на север от Палестины и всюду, в Финикии, на Кипре и в Антиохии, проповедовали Евангелие. Так, благодаря гонениям на церковь, она стала распространяться все дальше и шире. И была рука Господня с ними, и великое множество, уверовав, обратилось к Господу. Когда дошел слух об этом до церкви Иерусалимской, то в Антиохию послали Варнаву. Он был муж добрый и исполненный Духа Святого и веры. Сам он был родом с Кипра. Прибыв в Антиохию, он увидел благодать Божию и возрадовался, и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. А потом Варнава отправился в Тарс. Он знал, что там, в своем родном городе, находится Савл. Варнава привел Савла в Антиохию, и целый год они собирались в церкви и учили множество людей. Именно в Антиохии учеников Христовых начали называть христианами. До сих пор последователи Христа именовали себя учениками, братьями, верующими. Однажды, когда антиохийские учителя и пророки служили Господу и постились, Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». И, совершив пост и молитву, и возложив на них руки, братья отпустили их.